Часть 20. За ними начинались мастерские разной бытовой техники для дома. После них был ремонт рам дверей, витрин вывесок, потом мебели. Меня окружала толпа разумных, которая торговала, ремонтировала, покупала и продавала. Вскоре мне стало понятно, что здесь можно отремонтировать все, что еще подлежит ремонту. Среди этой толпы заметил нескольких представителей воровской гильдии. Они стояли немного в стороне, внимательно наблюдая за проходящими около них. Вот только мне нужен был ремонт обуви, а его во всем этом многообразии мастерских я не видел. Пройдя через все это богатое разнообразие ремонтных мастерских, заметил немного в стороне небольшую вывеску «Ремонт обуви». Похоже, мне сюда. Встретила меня в ней миниатюрная ширка. Решил брать с места в карьер. «Скажите, меня интересует что-то легкое на ноги. Можете снять ботинок?» «Без проблем». И быстро снял один с ноги. Она задумалась, потом ушла на склад. Вернулась, принеся что-то близкое к шлепанцам. Они были радужного цвета, причем толщина у них была сантиметров 5. «Вот это модно сейчас, примерьте». «Сразу нет». «Почему?» Она была искренне удивлена. «Посмотри на меня, что ты видишь?» Она смутилась, недолго подумала и произнесла. «Симпатичный, белый, разумный». «Ты не поняла, рост у меня какой?» «Высокий». «Вот, а ты мне предлагаешь стать еще выше». Поняла». Она снова задумалась или с кем-то общалась по нейросети. «У нас, к сожалению, нет ничего вашего размера. Если нужно, мы готовы изготовить на заказ». «Долго?» «Часа два». «Вчера мне тоже делали допоздна, и пришлось на ощупь искать ночлег. Сегодня так делать не буду. Займусь этим сейчас». «Завтра зайду. Сегодня у меня нет времени ждать заказ. Скажи, здесь есть гостиница поблизости?» «Не поняла, что такое гостиница?» «Место, где можно переночевать». «Нет, поблизости ничего такого нет. Но если вы хотите, можете переночевать у меня за сотни кредов». «Спасибо, обойдусь». Выйдя из мастерской, просто пошел, куда глаза глядят. Нужно искать, где можно переночевать, пока не стемнело. Интересно, сотни — это много или мало за ночь здесь? Кроме того, что включалось в эту сотню? Секса входит или нет? Похоже, у них здесь есть прайс на секс. Понятно было одно — сотня в нем — самая ходовая цифра. Хотя я сегодня целый день на жаре долбил стены за эту сотню. Может, это и недорого по местным порядкам. Но мне кажется, что я совсем ничего не понимала в местных принципах ценообразования. Хотя она ведь сказала, что я симпатичный. Днем они тоже вначале просили сотню, а потом сами предлагали просто для удовольствия. Возможно, она согласилась, чтобы я у нее переночевал за просто так. Наверное, я ступил. Может, вернуться, пока не закрылась мастерская? Если она откажется, тогда просто потрачу время. Тем временем я уже вышел с территории рынка. Он находился на небольшой возвышенности, и передо мной открылся вид на территорию, всю застроенную гаражами или ангарами. Они все были одинаковыми, как братья-близнецы. Здесь их было очень много. Не одна сотня штук, и все они располагались ровными рядами, как по линейке. Дальше за ними, похоже, начинался лес, но это было далеко, и рассмотреть, что это было, сложно. Все эти ряды ангаров начинались на другой стороне дороги. Все ближайшие были заняты. В них так же, как и на рынке, работали мастерские. Между ангарами было расстояние около десятка метров, и можно было пройти без проблем дальше, что я и сделал. Второй ряд ангаров был так же, как и первый, занят ремонтными мастерскими. Третий ряд оказался полупустым. В нем я заметил всего два рабочих ангара. Остальные были разграблены. Зашел в ближайший. Две длинные боковые стены, соединенные сверху треугольной крышей. Это было все, что осталось от него. Судя по всему, с обоих торцов здания раньше были большие ворота. Теперь они отсутствовали, и внутрь можно было свободно заехать на грузовике и выехать с другого его конца. Ворота отсюда, похоже, уже давно перекочевали на соседнюю металлобазу. Внутри, кроме толстого слоя пыли, ничего не было. Рядом со входом было сделано небольшое помещение. Похоже, в ней раньше располагалось что-то вроде бытовки. Двери у него также не было, как и у небольшого окошка в стене. Внутри тоже было пусто. На полу ангара остались следы от оборудования. Оно было раньше прикручено к полу. Мне стало интересно, Почему эти ангары не ломают, как дома? Ведь металлобаза была рядом. В одном месте стена была сломана, и я подошел осмотреть место пролома. Внутри стены не оказалось металлических лент. Она была сделана из того же материала, что и боковые столбы у гаража, а он был очень прочный. Стало понятно, почему не ломают. Следующий ангар оказался в точно таком же виде. В нем, похоже, раньше был склад. Прошел через десяток ангаров. Везде наблюдалась одна и та же картина. Проходя через очередной ангар, заметил внутри ангара второй этаж под самой крышей. С виду он был цел и занимал место на пол ангара. Проблема заключалась в том, что он был на высоте 4 метров, и к нему раньше вела металлическая лестница, а ее вместе с воротами сдали в металл. Нужна была лестница, чтобы туда забраться. Вот только где ее взять? Обратил внимание, что над тем местом, где раньше была лестница, сверху проходилась балка. К ней привязывали веревку, ее обрезок до сих пор был на ней. Нужно искать веревку или лестницу.